из них бить. Наконец-то я, блядь, отдохнул. Да кто тебя, блядь, просил кружать Рамштайн за опыт, ты ебаный, блядь? Ты чё, блядь, хоти хуй прогрел, ебаный, блядь? Ты вообще говно, ебаный, хоти хуй, ох, ебаный. Говно, ебаный, блядь. И классическая музыка. Yeah.